Глава 9. Состоявший при Киоаки и Инума заметил, что теперь безучастно, равнодушно, без прежнего негодования ощущает, как все эти 6 лет с лишним службы в доме Мацугая увидали его юношеские стремления, ослабевал праведный гнев. Конечно, его изменил уже сам по себе новый для него уклад семьи, но истинным источником отравы был 18-летний Киоаки. Киоаки в наступающем году исполнится 19 лет. Служба Инумы должна закончиться тогда, когда Киоаки успешно закончит школу Гаккусюин, и вскоре после этого, осенью, в 21 год, поступит на юридический факультет Токийского императорского университета. Но Инуму поражало еще и то, что маркиз абсолютно безразличен к школьным занятиям сына. Очень сомнительно, что с такими знаниями, как сейчас, он попадет на юридический факультет лучшего в Японии университета. Придется идти в университет Киото или императорский университет в Тохоку, куда после школы Гаккусюин юноши из титулованных семей принимали без экзаменов. Уровень знаний Киоаки был весьма посредственным. Он не вкладывал душу в учение, не увлекался спортом. Достигни Киоаки выдающихся успехов, он и Инума тоже бы прославился, им бы восхищались на родине, но и Инума, жаждавший этого прежде, теперь забыл о своих грандиозных планах. Ведь в любом случае наперед известно, что в будущем Киоаки станет по меньшей мере членом палаты пэров в парламенте. И Инуму сердило, что вот Киоаки близко сошелся с Хондой, одним из первых учеников в школе, а Хонда, несмотря на такую тесную дружбу, не влияет на друга положительно. Скорее, наоборот, восхищается им, дружит с ним, признавая его превосходство. Конечно, сюда примешивалась ревность. Хонда был в таком положении, что в качестве школьного друга, как бы там ни было, мог принимать Киоаки таким, каков он есть. Для Инумы же поведение Киоаки было наглядным свидетельством того, что как воспитатель он полностью провалился. Красота Киоаки, его утонченность, мягкая нерешительность характера, скрытность, бездеятельность, его мечтательная натура, дивное телосложение, его грациозная молодость, нежная кожа, неправдоподобно длинные ресницы — все постоянно и как бы непроизвольно перечеркивало замыслы Инумы. Сам факт существования молодого хозяина он воспринимал как насмешку. Такое переживание неудачи, боль поражения, если они продолжаются слишком долго, подводят человека к чувству, напоминающему своего рода поклонение. И Инума буквально закипал от гнева, когда слышал критику в адрес Киоаки, и непонятным даже для себя каким-то внутренним чутьем распознал его невыразимое одиночество. И Киоаки всеми способами старался отдалиться от Инумы именно потому, что чувствовал, Иенума в душе часто бывает им недоволен. Среди большого числа слуг, единственным, у кого в глазах застыло грубое, откровенное недовольство, был Иенума. Кто-то из гостей, увидав эти глаза, даже спросил: «Этот молодой секретарь, он что, социалист?» В ответ жена маркиза громко рассмеялась. Она хорошо знала его происхождение, его обычные речи и поступки, обязательное ежедневное посещение храма в усадьбе. Этот молодой человек привык каждое утро рано посещать храм и в душе обращаться к великому предку семьи Мацугае, который не имел к нему никакого отношения. Раньше это были откровенно гневные жалобы, но с годами гнев перерос в громадное, безграничное, всепоглощающее недовольство, и в его обращениях это чувство поистине заслоняло все. Вот он встает утром раньше всех, умывается, полощет рот, надевает темно-синее кимоно в горошек, штаны хакама из грубой прочной ткани и направляется к храму. Он проходит мимо комнаты служанок, окна которой смотрят во двор, идет по тропинке между деревьями хиноки. Ледяные иголочки инея пронзают землю, и когда нога в гетто ступает на них, то остается чистая мерцающая инеем полоса. Через просветы в сухих, зеленых и старых побуревших листьях прозрачным шелком спадают лучи зимнего солнца, и в белом облачке, вырывающегося изо рта дыхания, Иенума чувствует свою очистившуюся душу. С бледно-голубого утреннего неба безостановочно льется щебет птиц. В холодном воздухе, покалывающем обнаженную грудь, есть что-то, что заставляет взмывать сердце, и он от души жалеет. И почему молодой хозяин не пошел со мной? То, что он ни разу не смог передать Киоаки, это свежее, чисто мужское чувство, наполовину было упущением Иенума, и то, что у него недоставало сил потащить Киоаки на эту утреннюю прогулку, тоже было наполовину его виной. За 6 лет он не привил Киоаки ни одной, так сказать, хорошей привычки. На вершине пологого холма за рощей, в конце засыпанной мелким гравием дороги, пересекавшей широкий газон с пожухлой травой, в стройном порядке открывались взору залитые утренним солнцем храмовая молельня, каменные фонари, каменные храмовые ворота, пара пушечных ядер слева и справа у подножия лестницы. В лучах раннего солнца здесь все дышало чистотой, ароматом, совсем не похожим на аромат роскоши, окружавший жилые дома в усадьбе. Ощущение было таким, будто погружаешься в горячую воду, налитую в новую катку из свежей древесины. Иенуме с детства внушили, что красивая вещь не может быть плохой. Здесь же, в усадьбе, так бывало только рядом с умершими. Когда он поднялся по каменной лестнице и встал перед храмом, то увидел птичку, чье красно-черное оперение не гармонировало с блеском листьев священного деревца. Со щебетом, подобным стуку деревянных палочек, она кружилась прямо под носом и напоминала мухоловку. «Господин», — как обычно обратился про себя Иенума, соединив ладони, — «почему настали нынешние времена? Почему уходят сила, молодость, честолюбие, наивность, и люди становятся жалкими? Ты поражал мечом, на тебя бросались мечом, ты прошел опасность, создал новую Японию, занял место, подобающее герою-создателю, получил все права и после этого окончил жизнь. Как вернуть былые дни? Доколе будет длиться это жалкое изнеженное время? Или это только начало? Мужчины думают лишь о деньгах и женщинах. Они забыли истинный путь мужчины. Время богов, время великих незапятнанных героев ушло со смертью императора Мэйдзи. Может, оно и не придет снова, то время, которому пригодятся все без остатка духовные силы молодости. Повсюду открывают магазины, которые они называют кафе, и зазывают туда посетителей. В трамвае школьницы и школьники ведут себя непристойно, так что пришлось пустить специальные вагоны для женщин. Люди растеряли тот пыл, который целиком охватывает тело. У них только словно кончики листьев чуть шевелятся нервы, едва движутся тонкие, как у женщин, пальцы. Почему? Почему мир стал таким? Чистота покрывается грязью. Ваш внук, которому я служу, порождение этого изнеженного времени, и что-то изменить не в моих силах. Я же, пусть ценой жизни, но обязан выполнить свой долг. Господин, я молю вас, помогите мне в этом. Иенума, забыв о холоде, весь растворился в этом крике души, но из выреза синего кимоно глядела поросшая волосами грудь мужчины, и это его очень огорчало. Ему не дано тело подстать чистой душе. А с другой стороны, Киоаки, обладателю прекрасного чистого белого тела, недостает открытого, отважного сердца мужчины. Бывало, во время страстной молитвы он чувствовал, что по мере того, как тело наливается жаром, вдруг что-то вспыхивает, и там, в паху, в широких, раздуваемых ветром штанах хакама, тогда он хватал из-под пола храма метлу и, как безумный, начинал мести ею вокруг».